Михаил Пришвин. «Зеленый шум». Издательство «Правда», Москва, 1983 год. Читает Юрий Рудник. В сборник «Зеленый шум» известного русского советского писателя Михаила Пришвина 1873-1954 годы вошли его наиболее значительные произведения, рассказывающие о встречах с интересными людьми, о красоте русской природы и животном мире нашей страны. Михаил Михайлович Пришвин. Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее тайную жизнь и воспел ее красоту, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю писателя Михаила Михайловича Пришвина. Михаил Михайлович — это было имя для города. А в тех местах, где Пришвин был у себя дома, в сторожках объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба, звали его просто Михалычем. И, очевидно, огорчались, когда этот удивительный, запоминавшийся с первого взгляда человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездясь под железными крышами, напоминали ему о просторах его журавлиной родины. Жизнь Пришвина — доказательство того, что человек должен всегда стремиться жить по призванию, по велению сердца. В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл, потому что человек, живущий по своему сердцу и в полном согласии со своим внутренним миром, всегда созидатель, обогатитель и художник. Неизвестно, что создал бы Пришвин, если бы остался агрономом. Это была его первая профессия. Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу как мир тончайшей и светлой поэзии. Просто на это у него не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и напряженной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы второго мира природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником красотой. Если мы внимательно прочтем все написанное Пришвиным, то убедимся, что он не успел рассказать нам даже сотой доли того, что так превосходно видел и знал. Для таких мастеров, как Пришвин, мало одной жизни. Для мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева листе, а этих листьев падает неисчислимое множество. Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же, как и Пришвин, умевший воспринимать природу в органической связи с человеческими думами и настроениями. Чем это объяснить? Очевидно тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца, очень русская, очень простая и по существу небогатая. И вот в этой ее простоте и даже некоторой суровости лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее выступают все прекрасные качества земли, острее делается человеческий взгляд. Простота, конечно, ближе сердцу, чем пышный блеск красок, бенгальский огонь закатов, кипение звезд и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов. Биография Пришвина резко делится надвое. Начало жизни шло по протаренной дороге, купеческая семья —